У центрального вокзала пассажиров ожидала длиннющая очередь пустых такси. Машины стояли цепочкой, впритык друг к другу, а вокруг тишина и спокойствие. Никакой суеты, никаких пассажиров, никого. Яночке с Павликом хватило одного взгляда, чтобы оценить обстановку. «Быстро в вокзал!» – скомандовал Павлик. «Не хватает еще, чтобы нас заприметили. Тут сразу засветишься. Давай сначала спокойно понаблюдаем из укрытия». «Давай. Только вот интересно, зачем наблюдать? Ни один дурак к ним не подходит. Простоим тут до вечера. Постой-ка». И девочка потянула брата к расписанию поездов. Тот сразу понял ее. «Ясно. Нет смысла так торчать. Надо дождаться прибытия поезда. Лучше всего заграничного, с запада, из Вены, Берлина, Парижа». Оказалось, что ближайший заграничный скорый поезд прибывал по расписанию только через полтора часа. А до него сплошь польские поезда, не сулившие обилие богатеньких пассажиров для такси. Для поляков все эти такси были просто не по карману. Ждать полтора часа? Впрочем, какие полтора? Когда эти загранпоезда прибывали по расписанию? Прождать можно несколько часов. После прибытия поезда из-за границы можно было рассчитывать на какую-нибудь давку у машин такси. Ведь только при наличии хотя бы небольшого скопления народа можно ставить эксперимент. Павлик не выпускал из рук голубой Яночкин зонтик. Умелец Барток вмонтировал в него узкий заостренный штырь, который при желании легко можно было открутить и вынуть. На него надевалась защитная втулка, которая снималась легко одним движением пальцев. Брату с сестрой так не терпелось испробовать свое оружие, что они поспешили на вокзал, как только заполучили его. В случае успеха они бы успели приобрести и чупагу. Магазины Цепелии, торговавшие произведением народного искусства, работали до 5 вечера. Прибыл поезд из Жошева. Стали выходить пассажиры. Пожилые мужчины и женщины, с трудом волоча 2 чемодана, подошли к первой машине в ряду такси. Яночка с Павликом прокрались за ними и стали свидетелями следующей сцены. Женщина уже взялась за ручку дверцы такси, как сзади к ним подбежал какой-то мужчина и шепотом скороговоркой произнес: «Не берите этих такси, они заломят бешеную цену». Женщина, как ошпаренная, отдернула руку, ее супруг уронил один из чемоданов. «Что вы сказали?» – повернулись они к нему. «А как же тогда?» «А я вон там стою за автобусами», – крикнул мужчина и бросился на утек, потому что из такси уже вылезал разъяренный водитель. «Ну ты у меня!» – начал было он, но того и след простыл. Мужчина поднял с земли оба чемодана. «Что ж, пошли туда», – сказал он своей спутнице. «Нас ведь предупреждали, а мы не верили, что в Варшаве такое». И они смешались с толпой, вывалившейся из автобуса. Возле такси опять была полная пустота. Яночке с Павликом тоже пришлось спешно ретироваться. «Не вышло», – констатировал мальчик, хотя в этом и не было необходимости. «Не тот случай». Яночка лишь кивнула. Она и не возлагала особых надежд на жошевский поезд. Как правило, на нем не прибывают богатые иностранцы. И тут мимо них быстрым шагом прошла молодая женщина в манто до пят и вся блистающая золотыми украшениями. Подойдя к первому в очереди такси, она, ни о чем не спрашивая, уверенно распахнула заднюю дверцу, села в машину и та сразу же отъехала. «Прошляпили», – огорчился Павлик. «Если бы знать...» «Не горюй», – утешила брата Яночка. «Мы и так ничего не смогли бы сделать, ведь она была одна единственная, все на нее смотрели. Как незаметно подобраться? Вот если бы сразу садились в несколько машин, давай подождем лондонский». Цепочка такси пришла в движение и продвинулась вперед на одну машину. Жошевские пассажиры уже рассеялись, вокруг снова воцарились спокойствие и тишина. По радио объявили, что на 5-й перрон прибывает опаздывающий поезд из Гдыни. Тут дети увидели, как к зданию вокзала подъехало такси, из него вышла пассажирка, а такси осталось стоять на месте. Недолго оно так стояло спокойно. Уже минуты через две на него отреагировали водители, стоящих в очереди такси. Начал третий, считая сначала. Высунувшись в окошечко, он громко вопросил, никому конкретно не обращаясь: «А этот там чего тут стоит?» Коллеги его поддержали, тоже громко выражая свое мнение о чужаке. Водитель первой машины не стал бросать слов на ветер, а решительно вышел из машины. К нему присоединились еще двое. Подойдя к нарушителю конвенции, первый водитель громко и четко произнес: «Вон, тебя уже здесь нет, не на такого напали». Водитель чужак огрызнулся: «Отцепись, я пассажирку жду». Те вроде как заколебались. Но тут посыпались из дверей пассажиры с опоздавшего гданьского поезда, и кое-кто направился к стоянке такси. Шоферы кинулись по своим машинам. К первой подошел пассажир с тяжелым багажом. Наблюдавшие за интересной сценой Яночка и Павлик встрепенулись. «Пора», – прошипела девочка. Павлик стартовал как ракета. На стоянке такси толпились люди, торговались с водителями, ругались, бессильно оглядывались в поисках новых машин, кидались к следующим в надежде, что их водители запросят меньше. В общем, царило оживление, столь необходимое для эксперимента. Часть водителей отвлеклась на чужого шофера, которому и в самом деле возвращалась недавно привезенная им пассажирка. Пассажир из Гдыни заталкивал свой багаж на заднее сиденье первой машины. Вот подходящий случай. Ловко проскользнув между пассажирами, Павлик подобрался сзади к машине, одним движением руки стащил колпачок с острия зонтика и, вонзив острие в шину заднего колеса, всем телом навалился на ручку. Яночка, стоявшая поблизости, чтобы увеличить толпу, была просто оглушена свистом выходящего из баллона воздуха. Павлик от неожиданности чуть не выпустил зонтик из рук. Силой воли он заставил себя оставаться на месте, а не отскакивать в панике, не торопясь вытащил острие из шины и только потом позволил себе смешаться с толпой, устремившейся к автобусам. Обернувшись на бегу, увидел, как заднее колесо сморщилось и на глазах оседало. Никто этого не заметил. Водитель тоже, пассажир тем более. Водитель поспешил отъехать от стоянки, ибо следующий в очереди уже нетерпеливо подгонял его. Машина проехала метра три, не больше. Водитель остановил ее, выскочил и, глянув на осевшее колесо, яростно выругался. Пассажир рассердился и принялся вытаскивать свой багаж обратно. Яночка отыскала брата в толпе на автобусной остановке. Мальчика всего трясло. Силой разжав его ладонь, сестра вынула из нее свой зонтик и с другой вспотевшей ладони извлекла колпачок. Оказавшись в безопасном месте, брат с сестрой принялись обмениваться впечатлениями о проведенном эксперименте. Оба были недовольны, особенно Павлик. «Слышала, как свистит?» – угрюмо спрашивал мальчик, немного придя в себя. «Как 100 000 чертей!» «Свистит», – подтвердила сестра. «Я уже не раз пожалела, что мы не прихватили транзистор. И ведь не скажешь, что стояла мертвая тишина, галдеж, тот еще. Но странно, что никто не обратил внимания, только мы с тобой. А я уж думала, все услышат». И девочка аккуратно насадила колпачок на острие зонтика. «Им просто было не до нас», – рассуждал Павлик по дороге домой, уже совсем успокоившись. Пассажир вытаскивал свои сумки, ругался, на чем свет стоит. «Бешеные деньги пан дерет!» – орал. «А машина ни к черту не годится!» Водитель в долгу не оставался, тоже орал. И просил подождать, колесо пустяк. Немного заглушали и без транзистора. Они ведь рядом остановились. «Не знаешь, в чем дело кончилось?» Яночка видела все и смогла удовлетворить любопытство брата. «Знаю, конечно. Пассажир орал, что торопится, поэтому и садится на мафию. И не стал ждать, пока тот колесо надует, а пересел в четвертую машину. Я сосчитала. Всего 4 машины взяли, а оставшиеся принялись ссориться. Первый хотел вернуться на первое место, вроде он там со вчерашнего дня стоит. А остальные не пускали. Раз отъехал, пускай очередь в хвосте занимает. Не знаю, чем все дело кончилось, я за тобой побежала». «Нет, так дело не пойдет», – рассуждал мальчик. «Уж слишком громко свистит. Сразу заметят, даже с транзистором. Ты как считаешь? Надо что-то придумать. С Бартыком посоветуемся. Ты как считаешь?» У сестры уже было готовое мнение. Не надо советоваться, и без него понятно. Дырка должна быть меньше. Меньше дырка, меньше будет свистеть». «Зато как легко воткнулась», – возразил брат, – «без всяких усилий. Я было приналег, а оказалось, не надо, само входит, как в масло. Да куда там масло, как в томатный соус, честно? Легко входит, а дырку делают большую. Вот через нее воздух с таким свистом и выходит», – рассуждала девочка. «И не может не свистеть». «Значит, решено. Завтра же. Нет, еще сегодня поговорю с Бартыком. Может, он сумеет потоньше сделать штырь. Совсем как шило. А сейчас пошли покупать чупагу. Ведь, в принципе, наш эксперимент удался. Ты как считаешь?» Бартыку рассказали о результатах эксперимента, и тот безапелляционно заявил. «Ну, теперь все ясно. Тот старик с зонтиком на шины нацелился. Ведь он этот штырь забраковал, просил отца сделать покороче и потоньше. Понял, что этот не подходит. Сейчас отца спрошу». «Погоди», – остановил друга Павлик. «Сначала придумаем, как будешь с ним говорить». «Тогда давай по дороге думать», – предложил Барток. «Я все равно иду в мастерскую. Мать велела принести ножи от мясорубки, а то отец все забывает. Пошли вместе». По дороге мальчики на все лады обсуждали проблему и решали, что тут можно сделать. «А давление в большегрузных тирах еще выше», – рассуждал Павлик. «Может так шарахнуть, что и костей не соберешь». 7 атмосфер, – озабоченно подтвердил Барток. «Вот видишь, и еще не мешало бы рассчитать, сколько времени займет вся операция. Надо знать, как быстро будет выходить воздух, успеем ли мы сообщить в полицию, успеет ли полиция примчаться. Сами мы хватать мафию не собираемся, сестра тебе сказала». «Очень неглупо у тебя, сестра», – похвалил друг. «Я думал, с девчонками вообще говорить не о чем, а она другая. И еще у вас собака. Вся школа говорит, умнее на свете нету. Его тоже задействуете или как?» Удовлетворительного ответа на этот вопрос Барток так и не получил. Кроме общих заверений и туманных намеков на то, что, безусловно, пес будет задействован, причем самым разнообразным образом. Туманные намеки относительно участия Хабра в операции объяснялись общей недоработкой концепции. Тут главное слово было за Яночкой. Она хозяйка Хабра, ее приказания пес исполнял беспрекословно. Они понимали друг друга с помощью какого-то шестого чувства. И Павлик ловко перевел разговор с собакой на техническую сторону предстоящей операции. «Сейчас, – заявил он, – самое главное – подходящий инструмент». «Есть у меня в мастерской, – начал было Барток, но раздавшийся рядом пронизывающий рев аварийной сирены помешал ему закончить. Машина выла за углом. Ничего в этом необычного не было. В последнее время столько понаделали на машинах таких сигнальных установок, и они так часто взвывали не по назначению, что люди просто перестали на них реагировать. Но только не Павлик с Бартыком, ведь они как раз обсуждали детали операции, связанные с угоном машин. Бегом бросившись за угол, мальчики увидели небольшую стоянку. Возле одной из машин крутилось двое мужчин. Именно эта машина и выла. Один из мужчин открыл дверцу машины. Вытье еще какое-то время продолжалось, потом прекратилось. Мужчина сел за руль. Не сговариваясь, оба мальчики, пригнувшись, чтобы их не заметили, подкрались к стоянке и спрятались за соседнюю машину. «Гляди, чтоб мне лопнуть!» – возбужденно прошептал Барток. «Именно Volkswagen. Вот бы его того. Ведь ясно же, уводят машину. Даже если не уводят, на всякий случай». «Нет проблем», – прошептал в ответ Павлик. «Я позабыл вернуть сестре зонтик». Выехав задом из узкого пространства между двумя соседними машинами, Volkswagen на секунду остановился, прежде чем вырулить на улицу. Этой секундой воспользовался Павлик. Проскользнув за ближайшим полонезом, он, пригнувшись под прикрытие колеса, молниеносно взмахнул зонтиком, вонзив его острие в шину отъезжавшей машины. Махать было не очень удобно. Чтобы не шлепнуться на землю, мальчику пришлось всем телом навалиться на зонтик. Благодаря этому он сохранил равновесие, а зонтик воткнулся в шину со страшной силой. Негромкое шипение, выходящее из баллона воздуха, прозвучало в его ушах трубным глазом. И Павлик задом, в панике, на карачках, чуть ли не ползком вернулся к поджидавшему его в волнении Бартыку. Мужчины в машине ничего не услышали. Водитель вырулил на мостовую, и они доехали почти до конца стоянки, когда почувствовали неладное. Их реакция на севшее колесо была громкой и энергичной. «Ничего особенного!» – презрительно крикнул Павлик. «Доводилось слышать похлеще!» «Главное, башки не выставляй!» – предостерег друг. «В раз догадаются!» Несколько слов в потоке монотонных проклятий прояснили ситуацию. Без сомнения, это были угонщики. В ходе короткой перепалки бросить машину на произвол судьбы или попытаться сменить колесо, ими было принято решение менять. Нагло, среди бела дня, они принялись вскрывать багажник, благо сирена уже не выла. Бартек в полном восторге прошептал: «Гляди-ка, на воров наткнулись. Давай второе». У Павлика с сердца свалился тяжелый камень. Уж очень не хотелось бы протыкать шину законному владельцу машины. Успокоившись и придя в себя, он обрел и былую уверенность, и организационную сметку. «Не горит», – хладнокровно ответил он другу. «Пока давай поближе подберемся. Откну я после того, как они залатают первое и включат двигатель, заглушив свист воздуха, устроим им такой финт». Бартек кивнул головой, поражаясь мудростью друга, и оба принялись наблюдать за действиями угонщиков. Мимо них по тротуару прошел какой-то мужчина с собакой и бросил равнодушный взгляд на двух мужчин, меняющих колесо своей машины. «Видишь?» – и ухом не повел, – зашептал Павлик. «А уж наш хабр сразу бы догадался, что вор». «Серьезно?» – не поверил Бартек. «Еще как серьезно. Говорят, что он нюхом чует человеческие эмоции и все такое прочее. А я так считаю. Он просто жутко умный. Умнее его я не встречал. Не только собаки, людей тоже. Ни разу в жизни не ошибся. Нет, ошибся один раз. Сделал стойку на арабскую лампу, которую мы собирались украсть. Ну, так это только потому, что она воняла так же, как наша». Лампа страшно заинтересовала друга, и Павлик успел рассказать ему почти всю историю, описанную в сокровищах, пока воры сменяли колесо. «Ничего не скажешь. Работа шла у них ловко и заняла немного времени, больше ушло на вскрытие багажника и разыскивание в нем необходимых инструментов. Ну вот, работа закончена. Спрятав в багажнике дырявое колесо, оба похитителя сели в машину и включили двигатель. Павлик только этого и ждал. Подгадал, чтобы сделать прокол в тот самый момент, когда второй вор захлопывал дверцу машины. «Нет, стой, я хочу знать, что они теперь сделают», – упрямо сказал Бартек, когда Павлик уже приготовился бежать в ближайший комиссариат полиции. На всякий случай. Оба вора вышли из машины и уставились на второе, осевшее колесо. Почесав затылки и, высказав все, что они думают по этому поводу, вернулись на стоянку и сели в припаркованный с краю «Мерседес». Поскольку при этом открыли машину своим ключом и сирена не выла, мальчики поняли – это их машина. В Павлике взыграл боевой дух. «Разбежался!» – мстительно прошипел мальчик и прокрался к «Мерседесу», опять скрываясь за другими машинами. На сей раз его задача осложнялась тем, что «Мерседес» стоял на краю площадки. Его не надо было осторожно выводить из ряда стоявших вплотную машин, и все-таки мальчик выбрал подходящий момент, когда водитель, двинувшись вперед, переключал скорости и на долю секунды притормозил. История повторилась. «Мерседес», проехав несколько метров, остановился. Павлик, по инерции пробежавший вслед за машиной, навалился на ее багажник, когда шофер резко затормозил. И прежде чем воры успели выскочить из машины, мальчик пхнул острием зонтика во второе колесо, а сам, пригнувшись, бросился к поджидавшему другу. Иногда плохое освещение на варшавских улицах имеет и положительные стороны. Воры Павлика не заметили, тем более что смотрели то на колеса, то друг на друга, а по сторонам как-то не сообразили оглядеться. «Скорее к отцу в мастерскую», – сказал Бартек. Оттуда, позвонив в полицию, может, хоть на этот раз глины успеют. Неужели такой случай упустят?» И мальчики со всех ног помчались в мастерскую, как вихрь ворвались внутрь и бросились к телефону. Барток набирал номер, Павлик держал трубку. «Что слу?» – начал был изумленный отец Бартыка. Но мальчик сначала набрал номер, и пока Павлик быстро сообщал о случившемся, скороговоркой бросил отцу. «Ничего особенного, папа, просто мы случайно были свидетелями, как двое таких пытались увезти Volkswagen Passat, а когда не вышло, они сбежали на своем Мерседесе, то есть пытались сбежать». Отец не совсем понял, но потом с интересом следил за действиями сотрудников дорожной полиции, которые вскоре примчались на патрульной машине, завывая и мигая. Отсутствием отца воспользовался Бартык, который из кучи железок в углу мастерской извлек совершенно потрясающий предмет. Это была громадная отвертка с массивной ручкой, в которую можно было ввинтить все, что угодно. Например, шпиндель, длинный, тонкий и острый, как игла. Павлик пришел в восторг. «Классная вещь! У тебя одна такая? Одна готовая, но вторую я сделаю», – пообещал друг. «И к Чупаге подойдет». «Вот только ручку надо бы подлиннее», – задумался Павлик, «а то придется в три погибели сгибаться, чтоб вообще не наклоняться». «Ты что?» – удивился Барток. «Сегодня ведь все время наклонялся». «Сегодня я и ползком пробирался», – возразил Павлик. «Но ведь не всегда же так будет. Ладно, бежим, еще успеем поглядеть, как этих хварюк будут брать». «И представляешь, когда приехала полиция, тех уже и след простыл», – огорченно закончил Павлик. Вчерашнюю историю он в подробностях изложил сестре, когда они вместе возвращались из школы. Редкий случай. То уроки не совпадали, то у кого-нибудь оказывалось срочное дело, так что брат с сестрой встречались только дома. «А ты надеялся, что они будут там сидеть и ждать, пока их схватят?» – презрительно пожала плечами сестра. «Ясно смылись. Будь они такими кретинами, за которых ты их принимаешь, они б не только машину, и 10 грошей не украли бы». «Да нет, я просто подумал, в таких нервах они обо всем забудут», – оправдывался Павлик. Яночка все же похвалила брата, правда, сдержанно за проявленную инициативу и спасение от кражи Фольксвагена, но дальнейшее развитие событий девочке очень не понравилось. Приехала патрульная машина и обнаружила на месте происшествия две продырявленные машины и не только никаких виновников, но и даже свидетелей происшедшего. Воры, естественно, смылись, а их «Мерседес» тоже оказался ворованным. Уже 3 дня, как в розыске. Грабители на нем свободно разъезжают, а полиция и ухом не ведет. Более того, с «Фольксвагена» никаких отпечатков пальцев не брали. Это Павлик знал наверняка, потому что отыскал владельца. Он в соседнем доме у кого-то в гостях был и не слышал, как бедная машинка звала его на помощь. Увидев у своей машины толпу зевак и полицию, этот недоразвитый владелец сначала накинулся на полицию. Дескать, не может навести порядок на улицах, вот хулиганье ему оба колеса продырявило. А потом, опять не разобравшись, в чем дело, пал перед сержантом полиции на колени, благодаря за чудесное спасение его пассата от угона. А глины заменили в «Мерседесе» задние продырявленные колеса на целые передние, подогнали специальную платформу для перевозки машин, подняли на нее переднюю часть «Мерседеса» и таким образом оттранспортировали машину к себе в комендатуру. Может, там поснимают отпечатки пальцев. Этого Павлик не знает. После отъезда патрульной машины, когда отец вернулся в мастерскую, Барток спросил его о том самом старике, для зонтика которого отец сделал специальный острый наконечник. Естественно, отцу не стали объяснять, зачем им с Павликом это нужно. У взрослых бывают всякие глупые предубеждения, но отец Бартыка, похоже, о чем-то и сам догадывался. Во всяком случае, еще раз выслушав сказочку о том, как его сын с другом случайно оказались свидетелями кражи автомашины, вопросов никаких не задавал. Но как-то так задумчиво посмотрел на мальчишек. Однако фамилию клиента назвал. пан Вольский, и живет он на Акульской улице». «Вольский», — повторила недовольно Яночка, — «тоже мне фамилия. Вольских в Варшаве, может быть, 5000. На улице Акульской 5000. На этой, может быть, несколько штук. Будем надеяться, что отец Бартыка не перепутал. Ведь тут на Макотове много улиц на О. Адалянская, Альшевская, Адынца». «Нечего тут устраивать мне урок географии», – разозлился брат. «Когда у нас столько проблем». «Какие, например?» «Ведь мы же с Бартыком совершенно случайно наткнулись на кражу. Не всегда же нам будет так вести. И вот еще что. Полиция их не поймала, успели скрыться. Хотя патруль и очень быстро приехал. Выходит, не такое это простое дело». «А кто из вас давал показания?» «Мы решили Бартыку сподручнее. Мастерская его отца оттуда в нескольких шагах. Мог проходить мимо, ну и увидел кое-что. А меня там и вовсе не было. Вообще мы не хотели особенно много говорить, но когда владелец Volkswagen вытащил из багажника запасное колесо и домкрат, чтобы сменить продырявленное колесо, Барток не выдержал и сказал ему, чтобы не валял дурака, не видит ли, что ли, что это продырявлено. Ну и сержант вцепился в Бартыка, откуда он знает. А он просто шел к отцу в мастерскую и остановился посмотреть так просто. У владельца было чем измерить давление в колесе, измерил, убедился, что кишка. А что они говорили? Кто? Глины? Много чего. Не такие уж они и дураки. Если в одном месте полетели 4 колеса, не может быть случайностью. Темно уже было, так они фонариком на землю светили. Гвозди высматривали или еще что острое. Шины продырявленные осмотрели. Сказали, дыры одинаковые, не случайность это сказали. Кто-то орудовал, сказали, и вроде так, ну, не переживали по этому поводу. На Бартыка подумали. Раз он там вертелся, ну, тот клялся, божился, что пальцем шины не ткнул, и правду говорил. А ты? Меня ж там вообще не было. Никто меня не видел. Сам же и не засветился. Дурак я, что ли? Думаешь, если пару колес сделал, так от радости ум за разум зашел? Яночка позволила себе сдержанно похвалить брата и признала правомерной его озабоченность. Нельзя же в самом деле рассчитывать на такие подарки судьбы. Опять же, не приходилось надеяться на то, что похитители дадут им знать о планируемой очередной операции. Правильно Павлик голову ломает. Надо самим что-то придумывать. «Пока мне ничего умного в голову не приходит», – призналась девочка. «Давай сначала изготовим инструмент, а потом, или сначала, пан Вольский, на Акульскую пойдем сегодня же после обеда. К счастью, мы сегодня с Беатой не договаривались».